«Ладно, не трусь, Серый, я тебя не выдам», — негромко сказал Захар. И при первых звуках его голоса волк одним бесшумным прыжком исчез в дубовых зарослях. Глава 21. Растопыривая ручонки с восторженно сияющими глазами, Ксения настойчиво преследовала яркую желтовато-малиновую бабочку. Как диковинный живой цветок, бабочка перепархивала с места на место, и девочка, пока бабочка летела, затаив дыхание, замерев, шептала: «Бабочка, милая, сядь, сядь, посиди, на цветочек погляди. Бабочка, милая, понюхай цветочек, понюхай». Трепеща жарко вспыхивающими под солнцем крыльями, бабочка временами словно падала вниз на приглянувшийся ей цветок. И Ксения с потешно страдающим лицом начинала осторожно подкрадываться к ней, выставив вперед ручонки и сложив ладошки лодочкой, чтобы прикрыть ими увертливую бабочку. «Бабочка, милая! Бабочка, милая!» — шептала она, едва сдерживаясь от восторженного визга, так и рвущегося из нее, когда бабочка почти из-под самых ладошек вспархивала. Этот бурный визг прорывался, сверлил воздух, заставляя испуганно оглядываться Тимофеевну, лепившую за большим столом пельмени. Ксения негодующе топала ногами. «Ба! Ба! Опять она улетела!» Отрываясь от своих дел, Тимофеевна ласково увещевала девочку, шаловливую, резвую, с непокрытой шелковистой головой. «Ксенюшка, вот дуреха!» — качала старуха головой. «На что она тебе сдалась? Тоже жить хочет? Поймаешь ты ее, замучаешь. Она знает, вот и не дается. Кто же мучительство себе хочет? Разве какой страшный человек? Деться ему больше некуда. Такому разве как на тот свет?» Ксения, подойдя к ней ближе, внимательно слушала, из-под лобья поглядывая на большой живот няни, обтянутый красивым в цветках фартуком. «Иди, иди, Ксенюшка, шапчонку-то надень, а то солнце напечет. Вон оно как кусается сегодня». «Не хочу шапку», — заупрямилась Ксения. «Хочу бабочку. Ты, няня, плохая». «Ой», — изумилась Тимофеевна, — «это где ты такого нахваталась? Ах ты, бесстыдница! А ну, поди сюда, вот я тебе сейчас». Тимофеевна грузно двинулась к девочке, но та, радостно взвизгнув, стремительно сорвалась с места и через мгновение исчезла в густых кустах белой махровой сирени, снизу доверху покрытой громадными соцветиями. Над ними стоял непрерывный гул пчел, шмелей, всевозможных цветочных мух и бабочек. И Ксения на мгновение, встревожив весь многочисленный мир, тряхнула кусты и скрылась среди них. А Тимофеевна с улыбкой вернулась к своим делам. Затаившись в прохладном полумраке, Ксения притихла, ее внимание привлек черный продолговатый жук с большими ветвистыми рогами, упрямо пробиравшийся куда-то по прошлогодним листьям. Глаза девочки округлились, такого жука она еще не видела. Спинка у него была в частых продольных желобках, ноги крючковатые, мохнатые, сильно цеплявшиеся за листья. Осторожно затаив дыхание, Ксения притронулась пальчиком к блестящей спинке жука, и он тотчас угрожающе поднял рога, зашевелил ими. Ксения в испуге отдернула руку и ойкнула. Жук медленно пополз дальше. Девочка за ним, но скоро его медленное однообразное движение надоело ей. И она палочкой перевернула жука на спину, внимательно разглядела его гладкое с розоватыми размывами брюшко и бессильно шевелящиеся сучковатые лапки.